над маленькой дверью, быть может, в память совершенного за нею злодеяния, в стене была высечена небольшая ниша, и в ней стояло грубой работы каменное распятие. Король устремил на него свой взор и сделал уже было шаг, собираясь опуститься на колени, но вдруг остановился, как будто применяя к этому изображению Спасителя свои обычные мирские расчеты и не решаясь приблизиться к нему, не заручившись сначала надежным покровителем. Отвернувшись от распятия, как человек, считающий себя недостойным смотреть на него, он снял с головы шляпу и, выбрав среди украшавших ее образков изображение клерийской Богоматери, опустился перед ним на колени и произнес следующую своеобразную молитву, из которой видно, что в своем грубом суеверии он считал клерийскую и эмбрнскую Богоматерь двумя различными святыми. Предпочитая деву эмбрнскую, он чаще приносил ей богатые дары. «Преблагословенная дева клерийская!» — воскликнул он, складывая руки и ударяя себя в грудь. «Благословенная и милосердная Матерь! Милостивая наша заступница перед всемогущим! Смилуйся надо мной грешным! Каюсь! Я часто пренебрегал тобой для блаженства сестры твоей, пречистой девы Эмбринской. Но я король, власть моя велика, богатство безгранично. И если б даже его не хватило, я удвою налоги на моих подданных и воздам должное вам обеим. Открой эти железные двери, сравняй глубокие рвы и выведи меня из этой страшной опасности, как мать свое дитя. Если я принес в дар твоей сестре графство Булонь, разве я не могу и тебе принести такую же жертву? Я отдам тебе богатую провинцию Шампань, и ее виноградники принесут изобилие твоему монастырю. Я обещал эту провинцию моему брату Карлу, но ты знаешь, что он умер отравленный подлым аббатом монастыря Сен-Жан-д'Анжели, которого, если только буду жив, я непременно накажу. Я же обещал тебе это раньше, но теперь сдержу свое слово. И если я допустил это преступление, то верь мне, всеблагая заступница, лишь потому, что не видел другого средства успокоить смуту в моем государстве. Не припомни же мне ныне этот старый грех, но будь, как всегда, сострадательной и милосердной заступницей. Пречистая дева, умоли твоего сына, чтобы он простил мне прошлые прегрешения. И еще один маленький грех, который я должен сейчас совершить. Впрочем, это даже не грех, Пречистая Матерь, клерийская, не грех, а только акт справедливости, потому что этот негодяй — величайший обманщик, когда-либо нашептывавший ложь в уши своего государя. Притом же он склонен к нечестивой греческой ереси. Он недостоин твоей защиты. Оставь его мне. И сочти за доброе дело, если мне удастся избавить свет от такого богоотступника и еретика. Это собака, смерть которой должна иметь не больше значения в твоих глазах, чем погасшая искра, упавшая со свечи или отскочившая от горящего костра. Не думай о такой мелочи, Пречистая и Святая Дева, а подумай лучше о том, как помочь мне в моей беде. Вот я прикладываю мою королевскую печать к твоему святому изображению в знак того, что исполню свой обет относительно Шампани, и клянусь, что никогда больше не стану прибегать к тебе в таких кровавых делах, зная, как ты добра и милосердна. Заключив этот оригинальный договор с Пречистой Девой, Людовик с видом глубокого благочестия прочел по латыни 7 покаянных псалмов и несколько молитв из службы Богородицы. После этого он поднялся с колен, вполне убежденный, что заручился заступничеством Пресвятой Девы, тем более, как он лукаво подумал, что грехи, по поводу которых он к ней до сих пор обращался, прося ее покровительства, были иного характера, и Богоматерь Клерийская не могла считать его закоренелым убийцей, так как в своих преступлениях он чаще признавался другим святым. Очистив таким образом свою совесть, или, вернее, выбелив ее, как старую гробницу, Людовик отворил дверь и кликнул Меченого. «Мой храбрый воин, — сказал он ему, — Ты давно уже служишь мне верой и правдой, но до сих пор мало подвигался по службе. Сейчас я оказался в таком положении, что не знаю, останусь ли жив или скоро умру. Но мне не хотелось бы умереть неблагодарным, не воздав по заслугам, если мне помогут святые как друзьям моим, так и врагам. У меня есть друг, которого я должен наградить. Это ты. И враг, которого надо наказать по заслугам. Это вероломный изменник Мартиус Галлиотти. Лживыми уверениями он заманил меня в эту ловушку и предал моему смертельному врагу так же спокойно, как мясник приводит на бойню свою жертву. Я вызову его на бой. Он, говорят, ловко дерется, хоть и смахивает на мешок, — сказал меченый. А герцог, большой друг всех добрых воинов, надеюсь, он не откажет отвести нам подходящее для этого дела местечко. И если, Ваше Величество, останетесь живы, вам, может быть, доведется видеть собственными глазами, что ваш слуга сумеет поддержать честь своего государя и отомстить этому философу. — Хвалю твою верность и преданность, — сказал король. — Но этот мерзавец очень умело владеет оружием, и я не хочу рисковать твоей жизнью, мой храбрый солдат. — С позволения, Ваше Величество, где же была бы моя храбрость? — ответил меченый, — если бы я испугался противника даже почище этого толстяка. Хорош бы я был, если бы, не умея ни писать, ни читать, спасовал перед жирным бездельником, который всю жизнь только этим и занимался. — Ну, как бы то ни было, — сказал Людовик, — я не хочу подвергать опасности твою жизнь. Я приказал этому изменнику прийти сюда, и он сейчас явится. Тебе нужно только выбрать удобный момент, подойти к нему ближе и ударить его под пятое ребро. Понимаешь? — Как не понять, — ответил меченый. — Но только не во гнев, будь сказано, вашему величеству. Дело это мне не подходит. Я и собаки-то не убью иначе, как в полусхватке, если она на меня бросится, или... — Неужто у тебя такое мягкое сердце? — воскликнул Людовик. Да не ты ли всегда был впереди и в осаде, и в битве? Ведь ты, как я слышал, первый готов воспользоваться всеми удовольствиями и выгодами, которые достаются победителю с жестоким сердцем и безжалостной рукой. — Государь, — ответил меченый, — с мечом в руках я никогда не отступал перед врагами вашего величества и не щадил их. Приступ. Дело отчаянное, и опасность так горячит кровь человеку, что, клянусь святым Андреем, нужно потом часа два, чтобы она успокоилась. Вот это самое я и называю оправданием грабежа после победы. Да сжалится Господь над нами, бедными солдатами, которые сперва становятся полоумными в пылу боя, а потом и вовсе теряют разум, торжествуя победу. Слышал я об отряде, который состоял будто бы из святых. Уж вот кому, я думаю, было дело по горло. Молиться об остальном воинстве, замаливать грехи всех тех, кто носит шлемы, латы и мечи. Но то, что предлагаете, Ваше Величество, совсем не солдатское дело. Хотя, должен сознаться, дел у нас вообще немало. Что же касается астролога, то если он изменник, пусть и умрет смертью изменника, а я тут ни при чем. У вашего величества есть под рукой Прево с двумя помощниками. Такое дело им больше пристало, чем шотландскому дворянину из хорошей семьи, состоящему на службе у короля. — Правда твоя, — сказал король. — Но ты должен, по крайней мере, позаботиться, чтобы ничто нам не помешало, и охранять нас, пока будет исполняться мой справедливый приговор. — Я готов охранять вас хоть против всей Перроны, — ответил меченый. — Ваше Величество, не должны сомневаться в моей готовности служить вам во всем, что не противоречит моей совести, которая, с уверенностью могу сказать, к выгоде вашего Величества весьма растяжима. Вашему Величеству известно, какие мне случалось для вас обделывать делишки. Право, я бы охотнее проткнул себя собственным кинжалом, чем пошел на это для кого-нибудь другого, кроме вас. — Значит, нечего об этом больше и толковать, — сказал король. — Слушай же, Когда Галиоти войдет ко мне, становись у дверей на часы и никого не впускай. Вот все, чего я от тебя требую. Ступай. И пошли мне Приво. Меченый вышел из спальни, и минуту спустя к королю вошел Тристан-отшельник. — Здорово, куманек! — приветствовал его Людовик. — Что ты думаешь о нашем положении? — Положение приговоренных к смерти, если только герцог не пришлет нам помилование, — ответил Приво. — Пришлет или нет, но тот, кто заманил нас в эту западню, отправится на тот свет нашим курьерам, чтобы приготовить для нас квартиру, — сказал король со свирепой улыбкой. — Тристан, ты совершил не один молодецкий подвиг во имя правосудия. — Фини, — следовало бы сказать, — фуни коронат опус. Фини — конец, фуни — веревка. Острота, основанная на игре слов, вместо «конец» венчает дело, «веревка» венчает дело. «Ты должен мне послужить до конца». «Я послужу, государь», — ответил Тристан. «Я хоть и простой человек, но никогда не был неблагодарным. Я выполню свой долг в этих стенах, как и во всяком другом месте. И пока я жив, каждое слово Вашего Величества будет для меня законом, и каждый ваш приговор будет так же точно исполнен, как если бы вы сидели на своем троне. А там пусть расправляются со мной, как хотят, мне все равно». «Этого именно я и ожидал от тебя, дружок», — сказал Людовик. «Но есть ли у тебя хорошие помощники? Изменник силен и ловок, и, наверное, будет во все горло звать на помощь». Шотландец взялся охранять дверь и только. Хорошо еще, что он на это согласился. Да и то мне долго пришлось его ублажать. Оливье ни к черту не годен, кроме лганья да лести. Правда, он к тому же большой мастер давать опасные советы. Нет, скорее он сам попадет когда-нибудь в петлю, а уж накинуть ее на другого для этого он совсем не годится. Подумай-ка, есть ли у тебя люди и средства, чтобы покончить дело живо и верно? «Со мной Труаза Шель и Петит Андре», — ответил Тристан. «Люди настолько искусные в своем ремесле, что из трех человек повесят одного так, что двое других и не заметят. Все мы решили жить или умереть вместе с вашим величеством, ибо мы знаем, что когда вас не станет, с нами расправятся не лучше, чем мы расправлялись с нашими подопечными. Но, с позволения вашего величества, с кем нам придется иметь дело? Я люблю знать об этом точно, так как ваше величество не раз изволили мне выговаривать за ошибки, когда вместо настоящего преступника мне случалось вздернуть какого-нибудь ни в чем не повинного человека». «Правда, Тристан», — сказал Людовик. «Так знай же, осужденный Мартиус Галиотти». «Ты удивлен, но тем не менее это так. Негодяй лживыми предсказаниями заманил всех нас в эту ловушку и выдал герцогу Бургундскому». «Ну, это не пройдет ему даром», — воскликнул Тристан. «И если б даже это было последним делом в моей жизни, я вопьюсь в него как оса, а потом пусть меня хоть раздавят». «Я знаю твою верность», — сказал король. «Знаю, что ты, как честный человек, находишь удовольствие в исполнении своих обязанностей. Добродетель, — говорят мудрецы, — сама в себе несет награду. Ступай же и приготовь жрецов. Жертва приближается». «Прикажете исполнить приговор в вашем присутствии, государь?» — осведомился Тристан. Людовик отказался от этого предложения, но велел Тристану заранее все приготовить, чтобы привести приговор в исполнение, как только астролог выйдет из его комнаты. «Я непременно хочу, — добавил король, — еще раз встретиться с этим мерзавцем, чтобы поглядеть, как он будет себя вести в присутствии своего господина, которого он предал. Я с наслаждением буду смотреть, как сознание неминуемой смерти сотрет румянец с его розовых щек, как потускнеют глаза, которые смеялись, когда лгали мне. Ах, почему здесь нет и другого, того, кто поддерживал его предсказания своими советами? Но если я останусь жив, берегите ваш пурпур, господин кардинал. Сам Рим не спасет вас. Да не прогневлю я своими словами святого Петра и пречистую деву Клерийскую. Ну что же ты медлишь? Ступай, предупреди своих молодцов. Негодяй каждую минуту может явиться. Об одном молю небо, чтобы он чего-нибудь не заподозрил и не отказался прийти. Это была бы жестокая неудача. Ступай же, Тристан. Кажется, прежде ты никогда не медлил, исполняя мои приказания. Напротив, ваше величество, сами часто замечали, я всегда был слишком скор, что подчас вело к ошибкам. Мне случалось принимать одно лицо за другое. Я даже попросил бы, ваше величество, когда вы будете прощаться с Галиотти, подать мне какой-нибудь знак, приступать ли мне к делу. Я помню случаи, когда ваше величество изволили менять ваше решение и потом обвиняли меня в торопливости. — Что за подозрительный человек? — воскликнул король. — Ну, говорят тебе, на этот раз я не изменю решение. — Ну уж ладно. Чтобы покончить с этим, запомни хорошенько. Если я, прощаюсь, скажу этому плуту, над нами есть Бог, тогда делай свое дело. Если же я скажу «иди с миром», значит, я изменил свое решение. Понял? «У меня тупая голова, государь. Во всем, что не касается моего ремесла», — сказал Тристан отшельник. «Позвольте мне повторить. Если вы скажете «иди с миром», значит, я должен делать свое дело». «Нет, дурень, нет!» — воскликнул король. «Тогда дай ему свободно уйти». А если я скажу, над нами есть Бог, вздерни его ярда на два поближе к звездам, с которыми он так любил беседовать. — Не знаю только, найдутся ли у нас необходимые средства, — заметил Приво. — Так придуши его, вот и все, — сказал король с мрачной улыбкой. — А труп? — Куда нам девать труп? — спросил Приво. — Постой, дай подумать. Окна в зале слишком малы, но вот это окно будет достаточно широко. Сбросим его в Сомму, а на грудь ему прицепим бумажку с надписью «Пропустить беспошлинно правосудие короля». А там пусть солдаты герцога вылавливают его как контрабанду клеймохота. Великий Приво вышел из спальни короля и отозвал обоих своих помощников в амбразуру окна на совет. Труа-Зешель, чтобы было светлее, воткнул в стену зажженный факел, и все трое принялись совещаться шепотом. Хотя никто не думал их подслушивать, так как Оливье был погружен в глубокое раздумье, а Меченый крепко спал. «Товарищи!» — так начал Приво свою речь. Вы, может быть, думаете, что наша песенка спета, и что теперь пришел нам черед попасть кому-нибудь в лапы. Радуйтесь же, братцы, наш милостивый король еще раз дает нам случай отличиться, и мы должны исполнить наш долг, как люди, которые хотят прославиться в истории. «Ого! Я, кажется, догадываюсь, в чем дело», — сказал Труа-Зешель. «Наш господин, как римские императоры, когда они попадали в просак, или, как сказали бы мы, на первую ступеньку к виселице, избирает опытных лиц среди исполнителей правосудия, чтобы избавить свою священную особу от неопытных рук новичка в этом деле. Прекрасный обычай для язычников. Но я, как добрый католик, право уж и не знаю, решусь ли я наложить руки на нашего христианнейшего короля. Да полно, брат! «Слишком уж ты щепетилен», — возразил Петит Андре. «Если сам король приказывает нам исполнить над ним приговор, я право не вижу, как мы можем ослушаться. Живущий в Риме должен слушаться папу. Слуги Приво обязаны повиноваться своему господину, а он — королю». «Молчать, негодяй!» — прикрикнул Приво. «Речь идет не об особе его величества, а только об этом греческом еретике, язычнике и шарлатане Мартиусе Галиотти. Глиотти! Вот оно что! — сказал Петит Андре. — Ну что же, вещь вполне естественная. Я не знал еще, кажется, ни одного фокусника, танцующего на канате, который не закончил бы жизнь, повиснув на одном из его концов. Прыг — и готово. — Одно жаль, — заметил Труа-Зашель, воздевая глаза к небу, — что бедняга должен будет умереть без покаяния. — Молчи, — сказал Приво, — ведь он язычник, чернокнижник. Целый собор попов не мог бы наставить его на путь истинный и избавить от участи, которую он заслужил. А, впрочем, если бы ему пришла охота покаяться, так у тебя есть дар, Труа-Зашель. Ты можешь сойти за духовного отца. Но что гораздо важнее, это то, что вам придется, кажется, пустить в дело кинжалы, потому что у нас нет под руками необходимых средств и орудий нашего ремесла. Храни нас, Богоматерь Парижская, чтобы приказание короля никогда не застало нас врасплох, — воскликнул Труа-Зашель. У меня всегда с собой шнурок святого Франциска, трижды обмотанный вокруг тела с готовой петлей. Недаром я принадлежу к его братству, благодарение Господу Богу. — А у меня, — добавил Петит Андре, — найдется в кармане подходящий блок с крепким болтом на случай, если бы пришлось исполнить мою работу в таком месте, где нет деревьев или где ветви растут слишком высоко от земли. — Вот и чудесно, — сказал Приво. Значит, вам остается только привинтить блок, ну, хотя бы вон к той балке над дверью, да продеть веревку. Я подведу молодца к этому месту и займу его разговором. А вы живо накинете петлю и... Прыг! Наш астролог очутится на небе, — подхватил Петит Андре. Или, по крайней мере, ноги его уже не будут касаться земли. «А не согласятся ли эти господа, — сказал Труа-Зашель, поглядывая искоса в сторону камина, — помочь нам?» «Хм, не думаю, — ответил Приво. Бродобрей способен только чужими руками жар загребать, а шотландец будет охранять дверь, пока мы оборудуем это дельце. У него не хватит ни ловкости, ни смекалки принять в нем более деятельное участие. Каждому свое ремесло». С удивительным проворством и даже с каким-то наслаждением, заглушавшим сознание опасности их собственного положения, достойные подручные Приво приладили необходимые приспособления для приведения в исполнение приговора, произнесенного над Галиотти пленным монархом, радуясь, что завершат столь славным подвигом свою не менее славную жизнь. Тристан-отшельник сидел и с видимым удовольствием наблюдал за работой своих молодцов. Оливье не замечал, что делается вокруг. Что касается Людовика Лесли, то он, проснувшись от шума, смотрел на эти приготовления как на дело, не входившее в круг его обязанностей.